Please welcome Chucky. Диджей Фил, Алексей Ромео, Матиас и Сашко, Гвоздь, с вами Кефир, я Леди Лэк, с вами Гвоздь, this is Маркус Шолц, MC Жан и Диджей Рико, Record Club to be Fiesta, с вами Нил, Рекорд Клаб. Они делают праздник каждый день, с 9 вечера и до глубокой ночи. Слушай, Рекорд Клаб. Дыши правильно. Сенсейшн. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. Всем привет! Да, всем привет, друзья! Это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Да, о, Полина сказала, ох, да, Полиночка. Это прямая трансляция фестиваля Sensation. Между прочим, мы находимся в Питере, в СКК, где больше 20 тысяч человек в одном едином порыве стремятся к высшему, к лучшему. Стремятся к негру Чаке. К афроамериканцу Чаке. Ты, между прочим, зря это сказал. Вот, я могу сказать номер машины диджея Фила теперь, номер телефона и домашний адрес после этого. А если ты мне сейчас, ну, десяточку баксами зашлешь, то нормально. Десяточку чего? Ну ладно, короче. У нас в гостях Полина, звезда шоу Comedy Woman. Доброй ночи. А можно шутку? Знаете, во Владивостоке это не ночь никакая. Ну так, чтобы просто вот такую шутку. Приличную. На Фила можно пошутить? А, пошла тема, да. Да. Не вашу шутку. Алексей у нас, мастер Алексей. У него есть несколько заготовленных шуток, которые он готов сейчас сказать. Даже не одну? А, все, а. Хотя я просто прослушал, мне на ушко шептали кое-что сейчас. Скажите, пожалуйста. Раньше Хрусталев был один ваш, а теперь он делится на сколько? 10 девочек. Вот как? Вот он раньше был один ваш, а теперь вы одна из 10. Подождите, Хрусталев. Ну, знаете что, я была первая, у меня всегда остается право, ну, первой главной жены. Все в порядке. Насколько часто вы им пользуетесь? Вы сейчас с кем разговариваете? Витя, мы у нас по-обоюдному. Витя пользуется нами, вы Витей. Когда он был не лысым, он был как? Ой, он такой смешной был, знаете, у него было черное каре, вы не представляете. Наверное, я одна из немногих, кто помнит его таким и знает. Это было 10 лет назад. Все достоинства диджея Фила говорите, да? Черное каре, он был лысый. Подожди, он был очень веселый, а сейчас как не очень, что ли? Он был очень смешной с этой стрижкой. Черная каре, представляете, лысенького меди. Это вы его надоумили сменить прическу? Нет, это он сам. Шоу-биз, по-моему, пришел, он уже вот КВН и так далее. Ну, он очень быстро отказался от каре, тогда еще, в далеком 97-м. Может быть, это был такой эксперимент. Каре — это когда на голову одевают что-то типа такой тазика, да, и обрезают. Да, конечно, и вот получается каре. А потом еще красный, черный цвет. У него так чуть-чуть отрастали корни, были белые корни, вот такая полосочка посередине, он делил его надвое. Лебешок, да? Такой маньяк получался. С белыми бровями, голубыми глазами. У меня просто потекли слюни. Да? Вам нравятся такие брюнеты? Я представляю. Крашеные брюнеты. Почему-то у вас потекли слюни, а мокрые у вас штаны. Либо это странно. Это мне нет, ничего страшного. Потому что вы это заметили. Куда вы смотрите, извините? Просто видите, мир образовался, поэтому не заметить было сложно. Конечно. Вы же тут не одни, все-таки дамы, мы бы постеснялись. Ну, у вас сегодня прическа в стиле сенсейшн, это хорошо. Да, меня как будто чуть-чуть ударило током. Да. Ну, я не знаю. А если бы вас сильно ударил током, то что? Ну, наверное, что? Вы как Мити, может быть? Может быть, как Мити? Может быть. Слов очень мало же, потому что так поздно. И, конечно, я в шоке от всей красоты, которая происходит. Полина сейчас там, наружу. Смотрит, да, через такое, да, замутненное стекло. Это удивительное зрелище. Вы не представляете, как здесь красиво и интересно. Сказочно. Особенно просто за спиной, кстати, очень красиво и интересно. Ну, за спиной у меня нет глаз. Полина, но мы хотим вам сказать огромное спасибо. Целуем ваши белые рученьки. И отправляем вас обратно. Танцевать. С удовольствием, спасибо. Пойду потанцую. Спасибо большое вам. Это было прямое включение. У нас продолжается фестиваль Sensation на Радио Рекорд. Играет Чаки. We'll be right back. drum. I'm трансляция фестиваля Sensation на Первой танцевальной России. Вся страна жжет вместе с нами сейчас в прямом эфире. А вы с нами? Я могу сказать, что с нами, кроме веселого Роджера, он же DJ Phil сегодня, к нам пришел еще один очень уважаемый, хороший друг, любимый всеми, всеми вообще. Радиостанции точно, совершенно. Ну и я у него брал автограф, кстати. Нет, когда он еще сказать, был, я у него брал. Когда он еще был чугунным, когда он был еще скороходом, я брал у него автограф на Невском проспекте. И после этого и песни попали в ротацию. Да. Ребята, вы теряете аудиторию. Друзья, с вами Юрий Усачев, 50% гость из будущего. На сегодняшний момент просто хороший парень и молодой диджей начинающий. Вот так вот. Поспрашиваем. Ну, про молодого-то диджея. Да. В чем молодость заключается? А скажи, пожалуйста, а чё, в каком а месте играешь? Молодой? Да? А чё играешь? Ну, жаль, что мне уже пора. А чё играешь, знаете, такое. Так, я вам сейчас все расскажу. Песню поставишь, Лёхин? Слушайте, очень рад, на самом деле, находиться здесь на Sensation. Соскучился по Петербургу, находясь в Москве столько лет. Очень скучаю по этим вашим лицам замечательным. Сейчас смотрю, улыбаются и смотрят на меня. Ребята, со мной два очень уважаемых диджея. Это, конечно, Фил и Цветков. Очень крутые ребята. Я же вырос тоже. Ты хочешь к нам, да, в команду, я так понимаю? Раз ты тут встал на путь диджейства. Ну, у нас животные только принимаются в команду. Я вот... А в какой момент мордобой начнется, ребят, скажи? Нет, если ты... Ну вот смотри, например, ты смотришь на диджей Фила, он на какое животное похож? Что, подожди, у меня же щеки красные. Значит, мне уже похлестали. Слушай, а в какой момент... Как тебе такое откровение? А в какой причем момент не руками? Надо хлестали не руками. Нет, это очень интересно. Это смеешься не ты. Выхлёстывает? Смеешься не ты, смеется... А сейчас все люди Костров смеются, это хорошо. Он главный показатель уровня смеха. Ну так чего? Ну, значит, можно начать все с самого начала. Я, кстати, хотел бы у вас спросить, как у вас дела и как настроение. Нравится ли вам атмосфера, которая сейчас проходит на фестивале? Ну, конечно, благодаря тому, что к нам приехал Sensation, мы можем тебя сюда затащить. А ведь мы можем отсюда и не выпустить, понимаешь, без каких-то, ну, бонусов небольших. Бонусиков. А, кстати, вы готовы подтвердить то, что Цветков и Фил собираются о чем делать совместный трек в очень модных... Я даже знаю название этого трека. Ну. Жопный барматун. Нет, мне кажется, трек будет называться «Опять тусуем до утра», например, так ненавязчиво. Петь просто... будем все вместе? Я уже даже придумал припев, это будут девушки гнусавыми голосами говорить вот так: «Опять тусуем до утра». А мне домой уже пора. Нет, или стоит на входе в клуб огромная толпа. Это прямая... Все равно нам наплевать на это все, ведь мы тусуем до утра. Ладно, ребят, я вас оставлю. Всего хорошего. Я пойду потусую до утра. Да, ну что, я остался с начинающим диджеем и нынче просто очень крутым музыкантом Юрием Усачевым. Юра, у меня на самом деле был один очень простой вопрос. Вы, когда вот были вместе с гостями, я так понимаю, что вы, ну вот, вот побывали вот вообще, и даже вот, и вот всех, во всех, ну назовем это так вот, глубинках Российской Федерации. Ты помнишь какой-нибудь вот самое трешовое выступление, когда там не работали ни колонки, когда сцена проваливалась, и ну что-то вот такое, в ДК вы стояли, не понимали вообще, как вот, вот что-нибудь тебе приходит на ум? Ты знаешь, на самом деле, ну... Что-нибудь такое? Вот просто обвалился потолок, не знаю, ну что-то такое. Ты знаешь, очень много существует трешовых разных историй про разные города, и там не очень известные места какие-то. Можно не называть, да. Если ты хочешь туда поехать. Действительно, очень много, ну, к сожалению или к счастью, очень многое меняется. И вот то, что было, допустим, лет 10 назад, когда действительно приезжаешь на какой-нибудь фестиваль, и тебя организаторы спрашивают: скажите, Ева, Юра, а вот вы во сколько выступаете? Ну, мы в 8 выступаем. Ага, хорошо. Ну, уже в зале были, мы такие: да нет, мы сначала в гостиницу, потом на концерт. Ну, а вы аппаратуру-то привезли? И в этот момент повисает такая, конечно, пауза. Извините, что вы сказали? Ну, как, вы колонки с собой не привезли, там аппаратуру всякую. Ну, это еще лет 10 назад было, сейчас такого. Когда вы возили, я знаю, когда вы подрабатывали. Да, мы так, а в одном, говоря, в один заработали, город приехали и не привезли, и поэтому вам, соответственно, задали логичный вопрос. Ну да, ну просто после концерта в предыдущем городе уже как бы аппаратура там осталась. Подсох. Вот нам показывают, что пора заканчивать. Пора заканчивать. Да, ну, Юр, мы в любом случае всегда рады тебя видеть в Санкт-Петербурге. Ждем от тебя новых треков, в каких бы ты проектах не участвовал, с нами или с кем-либо еще, мы всегда готовы тебя поддержать хотя бы в собственном плеере дома. Thank you, party people. Окей. Друзья, это прямая трансляция на Радио Рекорд. Мы слушаем MTV, мы слушаем Sensation, смотрим его на MTV. Рекорд Клаб. Это This is Paul Van Dyk. Это DJ Phil. Алексей Ромео. Матис Исашков. Гвоздь. С вами Кефир. Я Лиди Лекс. С вами Гвоздь. This is Marcus Schultz. MC Жан и диджей Рико. Рекорд Клаб Тоби Фиеста. С вами Нил. Рекорд Клаб. Рекорд Клаб. Они делают праздник каждый день. С 9 вечера и до глубокой ночи. Слушай Рекорд Клаб. Дыши правильно. Сенсейшн. Лайф. Эксклюзивно на Рекорде. We'll be right back. чем. Чаки. Прямая трансляция на Рекорде. We can't hear anybody. танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном Рекорд Клабе на Радио Рекорд. Страна не спит. Сенсейшн. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. We'll be right back. Crazy.